Сегодня уже коснулись темы, сегодня праздник, День защитника Отечества. У нас христиан свое Отечество. И если перелистнуть страницы христианства, то христианин всю жизнь вел борьбу. Борьбу с врагом, с дьяволом, с сатаной. И мы благодарны Богу, что в нашем Отечестве есть братья, которые стоят за веру, за правду, за истину. И которые стараются, чтобы была у нас вот эта церковь, чтобы мирно могли приходить и славить Бога своего, и собираться. И жизнь христианина, она не так легка и спокойна, потому что мы постоянно ведем борьбу. А знаете, духовная война не менее кровавая картина. И хоть она порою не видна, жестокий бой в душе христианина, страшнейшая стратегия врага – заставить в Божьем слове сомневаться. А истина к рассеянным строга. Нам нужно, друг, быстрее группироваться и смело отражать любой удар и спереди, и сзади, слева, справа, чтобы враг не мог проникнуть никуда своей быстродействующей отравой. Победу нужно одержать скорей, затягивать уметь кровопотери. Когда едва лукавый у дверей, скажи ему: так Бог сказал, я верю. Послов нечистых прогоняй с крыльца и вслед бросай их гнусные посылы. Будь верен слову Отца, верь обещаниям искренно и пылко. Но если все же зазевался ты, ранение получил или в плен попался, Бог может бросить помощь с высоты, но нужно, чтобы Ему ты доверялся. Во всем на слово положись, оно в любом сражении побеждает, ведь в каждом Божьем слове Божья жизнь, а поражений эта жизнь не знает. Христос.